Глава вторая. Через час Савин потер переносицу двумя пальцами и откинул прочь документы, матерясь про себя. Все, что там было написано, смело можно именовать бредом сивой кобылы. Ну, или если мало мозгов, как у тех, кто это все сочинял, то чертовщиной. В любом случае получалось нечто странное. Возле метро Выхино находился университет, а в этом университете имелась кафедра подготовки военных переводчиков. Один из филиалов, если быть точным. Засекреченный, кстати. Потому что всем известно, что самые востребованные спецы, особенно по восточным направлениям, это как раз переводчики. И именно военные. Потому что это отпечаток накладывает на работу серьезный. И вот, по оперативным данным, завелся среди преподавательского состава, предположительно, крот, сливающий списки засекреченных самого первого курса студентов, которых потом предполагалось использовать по их прямому назначению, то есть внедрение и шпионаж. Ну понятно, куда сливающий. Уже улетели списки первокурсников, причем концов найти не удалось, а о ситуации узнали постфактум. Естественно, это было вне компетенции Савина, на тот момент, по крайней мере. Но очень скоро его этим делом осчастливили. Ну любили его в некоторых структурах, что уж говорить. Прямо света белого не видели, как бы по карьерной лестнице повыше продвинуть. И, может, звезду героя дать. Посмертно. Савин посмертно не хотел. У него были обязательства перед страной и дочерью. И потому активно сопротивлялся. А так как у него только оперативной работы было больше 20 лет стажа, не говоря уж об умении лавировать во всевозможной подковерной тусне, то сопротивление шло успешно. И тут, в этом изначально провальном деле, он тоже надеялся одержать победу. И уже одержал бы, недаром у него были самые лучшие кадры в конторе, он их лично отбирал и воспитывал. Если б не чертовщина. В нескольких отчетах было упоминание рыжеволосой женщины, красивой, с зелеными глазами. Ведьмы, короче говоря. Нет, Савин не сомневался в умении женщин очаровывать, а рыжеволосых вообще опасался после... Ну, после веселой истории в юношестве. Но очарование бабское – это одно, а вот прямое вредительство и умело поставленные палки в колеса процессу шпионажа на благо Отечеству – это другое. Ну и к тому же, скоро ему на ковре идти. Не с ведьмой же в анамнезе. Неправильно поймут. Вернее, правильно. Савин щелкнул мышью, открывая фотоотчеты. Их было на удивление мало. Словно его опытные, умелые сотрудники разом потеряли свои профессиональные навыки. Большая часть фото была смазана, размытые пятна, ни одной четкой картинки. Савин раздраженно откинулся в кресле, побарабанил пальцами по столешнице, что у него свидетельствовало о крайне напряженной мыслительной деятельности. А затем еще раз крутнул колесико мышки, отключая немного мозг и давая возможность подсознанию сработать, зацепиться за детали. Это часто выручало. И кстати, спроси кто у Савина, каким образом у него так выходило вычленять из, казалось бы, совершенно разрозненных деталей что-то одно, самое основное, он бы не ответил. Да и вообще, не признался бы в такой ерунде. Своих подчиненных он логике учил, а здесь логикой и не пахло. Тем не менее, способ в очередной раз сработал. Взгляд цепанул яркое пятно. Савин притормозил карусель, увеличил. Женщина, рыжеволосая, лицо смазанное, не удавалось нормально разглядеть. Но вот общее впечатление. Фигура тонкая, изящная. Посадка головы гордая, приподнятый подбородок. Легкая линия плеч, разворот в три четверти. Она разговаривала с кем-то, держала в руках папку. И чем больше Савин вглядывался, тем больше холодел. Потому что этого не могло быть. Просто не могло. Он растерянно огляделся, словно не понимал, где находится. Может, спит? Во сне она иногда приходила, да. Только там он ясно видел ее лицо. Глаза. Зеленые. Ведьмовские. Савин коротко глянул на часы, а затем резко поднялся. Привычно навел порядок на рабочем месте, собрался и вышел за дверь. Это не могло быть правдой, конечно, но он должен проверить лично.